«У вас неточные сведения», — заметил констебль. «Что?» — подключился к разговору Хэверс. «Вы говорите о наезде и побеге. У нас ничего подобного не было». Констебль кивнул на автобус, внутри которого один из его коллег брал показания у женщины, сидящей сразу за местом водителя. Сам водитель вышел на тротуар и, указывая на левую фару, что-то горячо объяснял еще одному полицейскому. «Автобус сбил пешехода», — пояснил констебль, — «а пешеход оказался на проезжей части, потому что кто-то толкнул его прямо под автобус. Чисто и случайно, что он не погиб на месте». «Мистер Най», — констебль кивнул на водителя автобуса, — «обладает завидной реакцией. К тому же в автобусе на прошлой неделе проверяли тормозную систему. Из-за внезапной остановки у нескольких пассажиров автобуса появились синяки и шишки, а у жертвы сломана пара костей. Это все». «Кто-нибудь видел, как жертву толкнули под автобус?» — спросил Линли. «Именно это мы и пытаемся выяснить, приятель». Джилл оставила Хамбер на месте, предназначенном, судя по указателям, только для машин скорой помощи, но ей уже было все равно. Пусть эвакуируют, штрафуют, лишают прав. Она выбралась из-за руля и заторопилась в отделение травмы и неотложной помощи. Ни регистратуры, ни справочной на входе не было, только охранник за пустым деревянным столом. Он взглянул на Джилл и спросил: «Вы хотите, чтобы я вызвал вашего врача, мадам, или он сам вас здесь встретит?» Джилл, непонимающе, уставился на него. Спросил: «Что?» Но тут же сообразила, какой вывод сделал охранник, увидев беременную женщину на грани истерики. Она отмахнулась от него. «Нет никакого врача». На что охранник неодобрительно сказал: «У вас нет своего врача?» Тут же, забыв о его существовании, Джилл устремилась к человеку, который, по-видимому, относился к медицинскому персоналу больницы. Стетоскоп на шее и пачка похожих на рецепты бумаг в руке внушили Джилл гораздо больше уверенности, чем охранник при входе. Еще не дойдя до него, она крикнула: «Ричард Дэвис?» Человек со стетоскопом оторвал глаза от своих бумаг. «Где Ричард Дэвис? Мне позвонили, сказали, что нужно приехать. Его привезли сюда, и не говорите мне, только не говорите, прошу вас, где он?» «Джилл!» Она обернулась. Ричард стоял в проеме полуоткрытой двери, ведущей, судя по табличке, в процедурную. За его спиной лежали на носилках люди, до подбородков укрытые тонкими одеялами пастельных тонов, а за носилками располагались кабинки. Вместо дверей в кабинках были занавески, из-под которых виднелись ноги тех, кто производил необходимые процедуры с ранеными, тяжелобольными и умирающими. Ричард был из числа раненых. При виде его Джилл почувствовала слабость в коленях. Она воскликнула: «О, Боже! Я думала, ты... Они сказали, когда мне позвонили», и заплакала, что было совершенно нехарактерно для нее. Эти слезы показали Джилл, как она сильно напугана. Ричард подошел к ней, они обнялись. «Я просил не звонить тебе», — сказал он. «Хотел сам позвонить, чтобы ты знала, что со мной все в порядке. Но у них такой порядок. Если бы я знал, что так расстроишься... Ну же, Джилл, не надо плакать». Он неловко пытался достать из кармана носовой платок, чтобы утереть ей лицо. И только тогда Джилл заметила, что его правая рука в гипсе. Потом она увидела остальное. Лангету на правой ноге, видневшуюся из-за разорванной брючины, багровый синяк в пол лица, стянутый медицинскими нитками рану под правым глазом. — Что с тобой? — в ужасе прошептала она. Ричард просил: — «Давай поедем домой, дорогая. Меня хотят оставить здесь на ночь, но я не хочу, в этом нет нужды». Он посмотрел ей прямо в глаза. — «Джилл, ты отвезешь меня домой?» Она сказала: — «Конечно». Неужели он сомневался, что она приедет за ним, сделает все необходимое, будет ухаживать за ним? Ричард поблагодарил ее с такой искренностью, что она растрогалась.